Глава 24. Спокойной обстановке. До дома Олегу пришлось добираться долго. Сначала он долго пытался сориентироваться в незнакомом для него районе города. Оказывается, под землей он прошел немалое расстояние и теперь никак не мог понять, где же оказался. Затем он, наконец, более-менее сообразил, куда ему идти, но идти все равно пришлось пешком. Район без метро. Разумеется, можно было бы сесть на общественный транспорт, но, прождав четверть часа на остановке, Олег так и не дождался прихода автобуса. Собственно говоря, за все время, что он находился здесь, мимо него проехали машин 5, 6 или 7. Что ж, Олег знал, что это значило. Здесь, в районе, где действовал только наземный транспорт, до сих пор оставался в силе закон о пробках. Личным транспортом в границах района можно было пользоваться только многодетным семьям, не ходячим инвалидам и работникам государственных учреждений. И искателям от ранга A и выше, конечно же. Но им бы попробовал кто что запретить. А также общественный транспорт и велосипеды. Никаких такси, ничего того, что могло бы стать причиной пробки. Сегодня же. Здесь не было и этого. «А ведь это ты стал причиной того, что здесь сейчас ни одной машины, и мне приходится идти пешком», — обратился он к Владу. «Я?» «Ты. Ты создал врата, и в этом районе теперь объявлено чрезвычайное положение. Теперь целых 3 дня здесь запрещен проезд всем, кроме военных, правительства и высокоуровневых искателей. Вдруг новые врата, а они не смогут проехать, потому что дорога занята». «Я могу создать врата, чтобы не напрасно ждали», — заметил владыка. «Ты мне лучше скажи другое». Олег старался держаться там, где поменьше народу. «Эх, если такие походы повторятся, нужно будет что-то делать с маскировкой. То ли класть перед выходом запасной комплект одежды, то ли еще что. Можно подумать об этом на досуге». «Что ты хочешь знать?» Олег огляделся по сторонам. «Ну, допустим, ты умеешь создавать врата». «Как ты мог убедиться?» «Отлично. Тогда зачем мне вообще понадобилось отправляться сюда? Светясь, рискуя попасться, ты же мог просто создать слабенькие врата небольшого ранга с точно такими же гремлинами на любом пустыре». Этот вопрос вертелся в голове у Олега уже давно, но в подземке не было случая его задать. «Я ждал, что ты спросишь что-то в этом роде». Судя по тону, настроение у Влада было благодушное. Неужели все шло в точности так, как он задумал? Или просто радовался, что выбрался из темного склепа? «Да, я мог создать врата и ранга, куда бы ты мог пойти. Но видишь ли, нельзя погасить свет светом. Нельзя развеять тьму тьмой». «Нельзя убить монстра, будучи монстром?» Олег сощурился. «Во что же он теперь превратился?» «Конечно, стоит помнить, что он теперь человек, живущий со сквозной дырой в груди и с темным властелином в голове». «Нет, почему? Убить-то можно», — ответил владыка. «Но ты мыслишь в верном направлении. Убить можно, а получить опыт нельзя. Как ты собирался получать опыт с тех, кто имеет одинаковую с тобой принадлежность?» «Погоди», — буркнул Олег вслух. «Погоди», — продолжил он уже мысленно. «Я немного запутался. Но ведь пробужденные с ее меткой, как ты их называешь, убивают монстров, вышедших из врат. Очевидно, также открытых ей». «Она не я», — со значением произнес владыка. а я не она. Запомни это навсегда». «Я догадывался. А конкретнее?» «Она не... как бы объяснить в понятных тебе терминах?» Задумался владыка. «Она использует отмычки, чтобы открывать имеющиеся двери, а я создаю новые двери там, где их раньше не было». «Вот как?» Олегу волей-неволей становилась интересна вся подноготная этих полубожественных вещей. «И на чьей стороне монстры из ее врат?» «Не на чьей. Они нейтральны, если можно так выразиться. Она внушает им простейшую мысль. Иди вперед и бей все, что отличается от тебя. Сделать это несложно. Куда сложнее получить полный контроль над существами из врат. Но для этого нужно идти моим путем, а не ее». Влад хрипло рассмеялся. Олег поморщился. Каркающий надтреснутый смех, звучащий в его собственной голове, был довольно раздражающей штукой. Впрочем, это не худшее, что с ним случалось за последнее время. «Ладно», — продолжил он, — «кто ты вообще такой?» «А не слишком ли много вопросов ты задаешь для новичка?» «Знаешь, не слишком. Вот вообще. Ты поселился в моем теле, используешь меня для своих целей. Думаю, после всего этого я имею право знать хотя бы основы. Кто ты такой? Кто такая эта она? И главное, каких целей ты добиваешься?» Наконец вдалеке показалась улица, по которой ездили машины. Выход из зоны особого движения. А значит, и метро близко. На этот раз нормальное, человеческое метро, без монстров и военных. «Ладно», — откликнулся Влад. «Хочешь ответов, я отвечу на некоторые из твоих вопросов. Но не думай, что слишком подробно». «Хотя бы как-то уже ответь». «Кто я?» «Существо принципиально высшего порядка, чем любой из вас, смертных». «Ну а чего еще было ждать от владыки?» «Собственно, тут было 50/50. То ли он действительно является кем-то таким, то ли за века одиночества у него развилась еще и мания величия. Так, помимо прочих психозов. А скорее всего, и то, и другое. Сила Влада действительно была велика, это нельзя отрицать, но нервишки стоило бы подлечить». «А та, о ком ты постоянно говоришь?» «Она из одного со мной вида существ. Скорее даже не существ, а сущностей. Долго объяснять разницу. Просто прими это как данность». «Ладно». Олег высмотрел впереди станцию метро и быстро направился к ней. Скоро он окажется дома. «Но она не такая, как ты». «А какие-нибудь пробужденные из команды Гвина такие, как ты? Или тот торгаш? Они тоже одного с тобой вида, но разве ты с ними одинаков?» «Они сильнее меня», — мысленно усмехнулся Олег. «Команда Гвина пока сильнее, а Лев Семенович опытнее и старше». «Хорошо, что ты это осознаешь, но с ней было не так». В голосе владыки заскользили нотки истинного презрения. «Она воровка. Вместо того, чтобы пользоваться своей магией, как это делаю я, она берет чужие достижения». «Хм, что из этого правда, а что застарелые обиды, еще предстоит разобраться». «Под магией ты имеешь в виду систему?» «Все это, и систему, и врата. Ничего не берется ниоткуда, как ты понимаешь. Врата не создаются на пустом месте, а открываются. Это двери в иные миры с совершенно иным устройством. Олег фыркнул. Про себя. Он уже входил в метро. Но все же это была смешная мысль. Что если в каком-то другом, бесконечно далеком отсюда мире, населенном гоблинами, гремлинами и разумными пауками, открываются врата, а оттуда выходят страшные для обитателей того мира монстры – люди. То, чем я занимаюсь, – это соединение разных реальностей, перековка нитей Вселенной, управление слоями. Хватит пафоса. Олег слегка поморщился. Я человек, и человек приземленный, так что мне и одного перечисления громких титулов в сутки хватает. Ответь лучше на главный вопрос. Он задумался. Нет, если он спросит напрямую, вряд ли владыка ответит ему честно. Нужно как-то обернуть вопрос в такую форму, чтобы даже ложь могла бы стать подсказкой. Ну хорошо, ты занимаешься этой перековкой реальности. Это то, что ты делаешь, но я так и не знаю, зачем ты это делаешь. Извини. Владыка искренне растерялся от этого вопроса. Вот искатель, что он делает? Ходит в данжи. Зачем он это делает? Чтобы убивать монстров, повышать свою силу и добывать ценные артефакты. Или торговец. Что он делает? Торгует. Зачем? Чтобы получить деньги. И ты не догадался, насколько прост ответ на твой вопрос? Власть, разумеется. Главная ценность мультивселенной – это власть. Олег чуял неладное. Как известно, власть не дается даром. Но что, если платить за нее придется не владыке, а ему? Как это связано? Он вошел в полупустой вагон метро и устало опустился на сиденье. Допустим, я стану сильнее. Докачаюсь до... ну пусть ранга С. Мечты, конечно, но пускай так. Что дальше? Ты первый из моих адептов, но не единственный. Усмехнулся владыка. Я планирую лишить эту выскочку монополии. Неужели все пробужденные служат этой странной сущности женского пола? Ну, по крайней мере, они не слышат ее голоса в своей голове. И то хорошо. Хотя... Олег вдруг подумал, что красивый женский голос был бы приятнее, чем хрипение владыки. Да. Влад то ли снова читал его мысли, то ли просто угадал их. Она предпочитает действовать скрытно, не являясь своим адептом и никак не выдавая своего присутствия в этом мире. Еще одно наше различие. Я действую честнее. Честнее? Возможно. Однако при всей своей честности владыка так и не ответил на основной вопрос. Какая связь между властью и пробужденными? Как их количество помогает обрести силы? Они что, играют роль какой-то армии? Если так, то для какой войны? Или это магические батарейки? Что-то еще? Поезд метро ехал быстро. Олег не задавал новых вопросов, обдумывая ту информацию, которую уже получил. И владыка тоже не лез к нему. Интересно. О чем он сейчас думает? Возможно, решил для себя Олег, владыка и прав. Может, ему пока и рано задавать некоторые вопросы. Напрямую, по крайней мере. Но уж точно не рано пытаться найти ответы на них самостоятельно.